отдал секретно ночным временем, как они сами того желали, маршалку конфедератскому еще не отдал, потому что в суете пребывает многие у него, и он у многих бывает. «Подканцлер мне говорил, — приватно писал украинцев, — что теперь войски коронным. После гетманов самый сильный человек в слове и деле — люблинский воевода Тарло, который сам просил у великого государя милостивого презрения, а именно, во-первых, чтобы дали ему денег, во-вторых, чтобы назначено было ему место в России на всякий нужный случай, когда шведы возьмут верх. В-третьих, чтобы ему в этом месте дали дом, двор и пропитание. До сих пор Тарло ничего не получил, даже и милостивого обнадеживания. И он, подканцлер, свидетельствуясь Господом Богом в своей истине, служа и радея Его Величеству, в общих интересах обоих государств доносит и предлагает, чтобы тому воеводе послано было жалование хотя бы 2000 рублей, чтобы он в нынешнее время не был в чем противен стороне царского величества». В октябре велено было украинцеву отдать полякам 20 000 рублей на войско и грамоту гетману Мазепе об отдаче Белой Церкви. Но гетманы, великие Адам Синявский и польный Станислав Ржевузский, и другие правительственные лица, отвечали ему единогласно, что 20 000 мало, не только принять, но и объявить в войске такую ничтожную сумму они не смеют. Если услышат об этом войско, то от них гетманов отступит, и царскому величеству будет повреждение. Они думали, что будет им прислано 100 000 и больше, ибо по союзному договору обещано давать ежегодно по 200 000 рублей. Также и Украину царское величество изволил отдать, и по сие время исполнения никакого нет, только проводят их одними обещаниями, да сверх того упрекают их в неверности, а они договоров держатся постоянно и во всем верны. И теперь, если неприятель явится к баталии, и царские генералы потребуют их к себе, то они готовы. Украинцев говорил им, что при министрах царских и при войске денег теперь мало, а когда пришлются из Москвы, тогда будет указ о прибавке на польское войско. Об отдаче Украины, отобранной Полеем, у него грамота министерская к Мазепе. Но поляки твердили свое, что на присылку денег нет им надежды, также и на отдачу Украины, потому что и прежде Мазепа получал об этом министерские письма, но не исполнял по ним. «Хотя я ведаю и надеюсь, — писал украинцев Головкину, — что господин Мазепа по письму вашему не отдаст Украины, однако я этого письма не отдал полякам, потому что бискуп Куявский писал мне: если и это письмо окажется по-прежнему неправдивым и Мазепа Украины не отдаст, то мы от себя, совершенно гетманов, войско и всю Речь Посполитую отгоним». Гетманы прислали сказать украинцеву, что если войско не получит на 1/4 царского жалования, то отступит, пойдет к неприятелю, и им, гетманам, делать будет тогда нечего. Украинцев писал Головкину: «Денег по сие время еще я никому не давал, ибо вижу, что ни в одном нет истины. Повадили мы их такими дачами и даем деньги, то все равно, что в огонь бросаем или в воду сыплем напрасно. Бискуп советует мне дать 3000 маршалку конфедерации Денгофу, а тот и с другими, с кем знает, поделиться. И я рассуждаю, что доведется ему дать. Он в войске конфедерации силен, и все его любят. И конфедерация составлена у них для того, чтобы стоять за веру и вольные выборы королевские. И на присягу они ныне подписываются не для нас, но крепятся и вяжутся между собой для себя. Но притом и нас в присяге написали явственно. Платим деньги войску их и их дарим, А потом портим все свои дела и дружбу малым грабежом. Меня оглушили жалобами. Бискуп жаловался, что в его бискупии все пограблено, и ксенц знатный пытан и повешен. Бог весть, правда ли это? Я не верю. Не говорил бискупу. Можно было бы повешенного ксенза привести к судьям. Ваши управляющие сами покрадут ваше имение, да и скажут, что казаки и калмыки пограбили. Во всем надобно свидетельство и розыск. Как я вижу, продолжает украинцев, в государеву казну из тех грабежей нет в приходе ничего, а швед, что в костелах побрал серебра с городов и мест денег, то все в его казну пришло. Если воеводы Мазовецкий и Любельский станут домогаться, чтобы им в нужное время быть за Днепром, в Чернигове или Нежине, им бы того не позволять, потому что опасно от таких голов всякого в малороссийских городах плевосеятельства к возмущению и бунту. И ныне, если они Украину отберут, то надобно того же от них спастись. Под боком у них Молдавия, Валахия, Венгрия, в Пруссах королевец и другие места, а у нас можно им побыть разве на Луках, в Торопце, под Псковом, в Опочке, кроме Смоленска. Паны надумались и взяли 20 000 рублей. Кроме того, украинцев дал 5 000 бискупу Куявскому и маршалку конфедерации. Оглушая украинцева жалобами на грабежи от русского войска, поляки ничего не говорили о своем шляхтиче Выжицком, который зазвал к себе в гости ехавших через местечко Дуб семеновских гвардейцев и перерезал ночью сонных 2 офицеров, сержанта от пушкарей и 9 человек-солдат. Петр был сильно раздражен и велел объявить польскому правительству: «Сие мне зело печально о таких добрых офицерах и солдатах, которых я с молодости лет с собою растил. А ежели их так здесь станут трактовать, то мы наперед контрвизит сделаем». На требование украинцева, чтобы высланы были немедленно в Брест комиссары и судьи на общие суды, гетманы и бискуп отвечали: «Мы знаем, что вы добиваетесь комиссаров и судей не для других каких дел, а только для вершения дела шляхтича Выжицкого с товарищами. И мы, радея царскому величеству, объявляем, что в нынешнее время Выжицкого с товарищами в Бресте не казнить, потому что он в Польше знатный шляхтич, имеет свойство с домами высокоблагородными, чтобы оттого в вольном нашем народе не поднялся ропот и не вкоренилась противность, и без того от разорения и грабежей, которые причиняют главные офицеры иноземцы, и казаки, и калмыки в войске, между всеми сенаторами и шляхтой, и всяких чинов обывателями, духовными и мирскими, великий вопль, вздохи и слезы.